24. Фернан Грег. 16 декабря 1916 года. Мой дорогой друг, я не поздравляю вас с присуждением Гонкуровской премии, так как скорее надо было бы поздравить Гонкуровскую академию. Мне хочется сказать вам, как я восхищался вашей великолепной книгой, читая ее в Эвр. Это книга, которая нужна Франции. И неудивительно, что ее подарили нам именно вы, храбрый солдат Шампани и великий поэт Плакальщиц и Ада. После выхода Ада я часто говорил своим друзьям: «Барбюс — это наш Бодлер. Вы выросли как писатель». Теперь после огня я скорее скажу: «Это наш Виньи». Под грохот орудий и свист пуль вы написали наше рабство и величие солдат. Ваш друг.